придешь, сразу же все поймешь, но не найдешь. Нежность в глазах твоих читаю, знаю, что снова погибаю. Не вредно никогда.